Внимание! Рассказ. Пожалуйста, потерпите немного ради рассказа. А еще потерпите во время рассказа. Петер Хандке. Предисловие. Сегодня все говорят о нарративах. Чрезмерное употребление нарративов парадоксальным образом свидетельствует о нарративном кризисе. В шуме сторителлинга правит нарративный вакуум, который проявляется в смысловой пустоте и утрате ориентиров. Ни сторителлинг, ни нарративный поворот не смогут привести к возврату повествования. То, что парадигма специально тематизируется и даже становится излюбленным предметом для исследований, предполагает глубокое отчуждение. Громкий призыв к нарративам указывает на их функциональный дефект. Когда рассказы укореняли нас в бытии, то есть предоставляли нам место и делали из бытия в мире бытие дома, придавая жизни смысл, опору и ориентиры, то есть когда сама жизнь была повествованием, ни о сторителлинге, ни о нарративах речи не было. Такое понятие употребляют без меры именно тогда, когда рассказы теряют свою изначальную силу, свою гравитацию, свою тайну, а равно и свою магию. Увиденные в своей сконструированности, они утрачивают внутренний момент истины. Они сами начинают казаться контингентными, заменяемыми и изменяемыми. От них больше не исходит ничего обязующего или связующего. Они больше не укореняют нас в бытии. Несмотря на нынешний хайп вокруг нарративов, мы живем в постнарративное время. Нарративное сознание, которое якобы следует из нарративного устройства человеческого мозга, возможно только в постнарративное время, то есть вне пленительной силы нарратива. Религия — это характерное повествование с внутренним моментом истины. Она рассказывает контингентность. Христианская религия — это метаповествование, которое охватывает каждый закоулок жизни и укореняет его в бытии. Само время нагружается нарративно. Христианский календарь придает каждому дню осмысленность. В постнарративное время он денарративируется до лишенного смысла ежедневника. Религиозные праздники — это высшие и кульминационные точки повествования. Без повествования не бывает праздника, праздничного времени, чувства праздника как усиленного чувства бытия, но лишь работа и свободное время, производство и потребление. В постнарративное время праздники коммерциализируются в виде ивентов и спектаклей. Ритуалы — это тоже нарративные практики. Они всегда встроены в контекст повествования. Будучи символическими техниками создания ограждений, они превращают бытие в мире в бытие дома. Преобразующий, открывающий мир повествования вводится в мир не произволом отдельной личности. Скорее, своим возникновением оно обязано сложному процессу, в котором участвуют различные силы и акторы. Оно в конечном счете является выражением настроения времени. Это повествование с внутренним моментом истины противоположно урезанным, заменяемым нарративам, которые сами стали контингентными, то есть нынешним микронарративам, в которых отсутствует любая сила тяжести, любой момент истины. Повествование — это форма заключения. Оно образует завершенный порядок, который учреждает смысл и идентичность. В позднем модерне, определяемом открытием и стиранием границ, формы заключения и завершения все больше ликвидируются. В то же время, ввиду растущей терпимости, усиливается потребность в нарративных формах заключения. Популистские, националистические, правоэкстремистские и трайбалистские нарративы, включая теории заговора, обслуживают эту потребность. За них хватаются как за предложение смысла и идентичности. В постнарративное время, с растущим опытом контингентности, эти нарративы, тем не менее, не порождают мощные связующие силы. Рассказы производят сообщество. Сторителлинг, в свою очередь, образует лишь комьюнити как товарную форму сообщества. Комьюнити состоит из потребителей. Никакой сторителлинг не сможет вновь разжечь тот костер, вокруг которого люди собираются и рассказывают друг другу истории. Костер давно угас. Его заменил цифровой экран, который разобщает людей как потребителей. Потребители одиноки, они не образуют сообщества. Сторис на социальных платформах тоже не могут устранить нарративный вакуум. Они являются ничем иным, как порнографическими представлениями или рекламой самих себя. Посты, лайки и шеринг, как потребительские практики, обостряют нарративный кризис. Посредством сторителлинга капитализм присваивает себе повествование. Он подчиняет его потреблению. Сторителлинг производит рассказы в потребительской форме. С его помощью продукты нагружаются эмоциями. Они сулят особый опыт. Так мы покупаем, продаем и потребляем нарративы и эмоции. Stories sell. Stories продаются. Storytelling — это story-selling. Повествование и информация — это противодействующие силы. Информация обостряет опыт контингентности, тогда как повествование его редуцирует, делая из случайности необходимость. Информации недостает устойчивости бытия. Как проницательно отмечает Николас Луман, ее информация и космология — это космология не бытия, а контингентности. Бытие и информация исключают друг друга. Поэтому информационному обществу присущи нехватка и забвение бытия. Информация аддитивна и кумулятивна. Она не носит смысла, тогда как повествование передает смысл. Смысл изначально означает направление. Так что сегодня мы наилучшим образом информированы, но утратили ориентир. Кроме того, информация дробит время на простую последовательность настоящего. Повествование, напротив, производит темпоральный континуум, то есть историю. С одной стороны, информатизация общества ускоряет его денарративацию. С другой стороны, посреди цунами информации просыпается потребность в смысле, идентичности и ориентирах, то есть потребность прорядить густой лес информации, в котором нам грозит заблудиться. Нынешний поток эфемерных нарративов, в том числе теории заговора и цунами информации, это, в конечном счете, две стороны одной медали. В море информации и данных мы ищем, где бы встать на якорь нарратива. Сегодня, в повседневной жизни, мы рассказываем друг другу все меньше историй. Коммуникация, как информационный обмен, несет гибель рассказывания историй. На социальных платформах в равной мере не рассказываются истории. Истории связывают людей друг с другом, усиливая эмоции к эмпатии. Они производят сообщество. Утрата эмпатии в эру смартфона — это красноречивый знак того, что он не является медиумом повествования. Уже его технический диспозитив осложняет рассказывание истории. Тайпы или свайпы — это не нарративные жесты. Смартфон допускает только ускоренный информационный обмен. Кроме того, повествование предполагает слушание и глубокое внимание. Сообщество повествования — это сообщество слушателей. Однако мы на глазах теряем терпение, чтобы слушать, да и терпение, чтобы рассказывать. Именно там, где все становится столь произвольным, мимолетным и случайным, а связующее, повязывающее и обязывающее исчезает, то есть в нынешней буре контингентности, заявляет о себе сторителлинг. Инфляция нарративов обнажает потребность в преодолении контингентности. Сторителлинг, однако, не может вновь превратить информационное общество без ориентиров и смысла в стабильное сообщество повествования. Скорее, он представляет собой патологическое явление современности. У этого нарративного кризиса долгая предыстория. Данное эссе прослеживает ее.